Закрытый клуб на окраине Москвы. Охрана на въезде на территорию, охрана на входе. Нина ни разу здесь не была. Ее машину пропустили без разговоров, а в дверях уже ждали. Высокий мужчина, обладатель запоминающейся внешности питбуля. Гора мышц, обтянутых деловым костюмом. Внимательный взгляд глубоко посаженных коричневых глаз. Короткая стрижка. Он улыбнулся, по позвоночнику пробежал холод, как от оскала бойцовского пса, готового вцепиться в горло, и добродушным голосом, никак не сочетающимся с грозным фасадом, предложил. «Пройдемте за мной, Нина Сергеевна, вас ожидают». Полумрак, музыка, заполненный людьми зал. Кто-то танцует, кто-то сидит, развалившись на диванах перед закуской и выпивкой заставленных столиков. Бар, несколько человек за стойкой. Чего-то не хватало. И только спустя секунды дошло. Нет застывших в ожидании чудо-девиц с жадным взглядом. Она усмехнулась, задав нелепый вопрос в своем стиле. «А куда делись ТП?» Здоровяк обернулся, сменив вкрадчивый взгляд питбуля на добродушный бульдога. «Это закрытый клуб, тут им ловить нечего». «А с чего такая печаль? Туалетные кабинки неудобны для секса?» «Для этого есть помещение наверху». «Как все продумано и серьезно?» Она прятала за разговором неловкость. Походы в клубы давно стали для нее редкостью. Приличный ресторан, приличные люди за столиками с приличными разговорами. Скучно и пресно, если только ты не в компании лучших подруг. Юля ожидала ее за полуовальным столиком отдельной вип-комнаты в компании двух мужчин, один из которых сидел на небольшом диванчике спиной к входу. Полумрак, огромная плазма на стене, приглушенный свет торшеров. Блондин в деловом костюме, утонувший в мягком кресле, улыбающийся в 32 зуба. Дорогой виски, бутылка вина и закуски. В животе образовался узел из-за одного стола за другой. «Нина, познакомься». Брюнет с короткой стрижкой обернулся. Сердце ухнуло вниз. «Но почему этот мир настолько тесен?» «А мы уже знакомы». Брошенный ею 7 лет назад Олег делано улыбался. «Правда, тогда ты была Нина Федорова». «Решила сменить фамилию на более благозвучную». «Кое-что не меняется», — ухмыльнулся он. «Такая же острая на язык язва». «И я очень рада тебя видеть, Бероев». Он как будто ее не слышал. Оценивающий взгляд зеленых глаз прошелся по стройному телу, задержавшись на длинных ногах. И по-прежнему грациозно красивая. А вот теперь он смотрел прямо в серые омуты когда-то любимой девушки. «Выходит, и от таких, как ты, мужики гуляют. Ведьма». Так называл он ее в смс-ках, проклиная за то, что в постели сравнивает всех кандидаток в невесты с ней, и они безнадежно проигрывают. Нина уверенно села на мягкий диван рядом с ФСБшником, потянулась за бокалом вина, что стоял возле Юли, сделала несколько жадных глотков, справившись за короткое время с эмоциями, и ответила вопросом. «Как поживает мама? Все так же любит мороженое и навязчиво опекает такс?» Она усмехнулась. «Помимо обожаемого сыночка, разумеется». «А ты наконец-то нашла любовь всей жизни?» В комнате повисла мертвая тишина. Блондин убрал звук телевизора, с интересом переводя взгляд с друга на красивую шатенку, которую никогда раньше не видел. Юля молчала. Скажи она раньше, кто вызвался помочь, Нина вряд ли приехала бы, как и неизвестно, согласился бы Олег прийти, зная настоящую фамилию попавшей в беду женщины. Бывшие любовники сражались глазами. Никто не хотел отвести взгляд первым. «Олег, Юля обещала, что ты мне поможешь», – сдалась она первой. «Хватит членами мериться, тем более, что у меня его нет». Брюнет, скривив рот, усмехнулся. «Только железные яйца». Он кивнул, пристально глядя в глаза. «Я в курсе». «Что это будет мне стоить?» Вопрос, заданный в лоб, подразумевал деньги, части акций, но не то, что прозвучало в ответ. «Другую жизнь». Обладатель отличной памяти усмехнулся. «Не считая расходов по мелочам, подробности обговорим позже». Она вздрогнула, так как знала, что это значит. Последний разговор по телефону с его мольбой о еще одной ночи, как точки в их отношениях, как будто ее ставят в постели. Молодой, подающий большие надежды служитель власти, младше ее на 4 года, считающий, что можно удержать одним лишь сексом. Он не мог понять, как от него такого хорошего уходит женщина. Все хотят, а та, что ему нужна, бросает. Много лет назад она ответила «не в этой жизни» и заблокировала его номер. Ну что же, пришло время платить по долгам. И горькая мысль. Хотела секса. Сейчас тебя отдерут по полной. Но почему-то это не радовало. «Познакомься, мой друг Аркадий». «Тоже из органов?» Она вскинула бровь, заранее отметая любой тройничок. «Нет, депутат и владелец заводов и пароходов». Аркадий протянул руку, по-мужски приветствуя красивую женщину с яйцами. «Это мой друг», — пояснила Юлька, только сейчас вступив в разговор, решив, что гроза миновала и никаких разборок с истериками не будет. «Он сказал, что сегодня встречается здесь с другом, человеком, который может помочь не только с профессиональной слежкой, но и не даст Светличному устроить какой-нибудь форс-мажор с Алисой. И у многих друзей ты искала для меня защиту?» Она смотрела в глаза подруги, и та прекрасно все поняла. На немой вопрос, перед кем еще мне придется раскорячиться, Юлька покачала головой. Кто же знал, что этим человеком окажется Олег? «В другую жизнь отправимся после дела?» Она напрасно надеялась на благородство и снисхождение. Не тут-то было. Олег усмехнулся. Он помнил, насколько когда-то ему было больно, и от реванша ни за что не откажется. «Как там у классиков? Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья». Бероев положил руку на круглое колено Светличной, пообещав, глядя в глаза. «Нин, я тебя никогда не предам и не продам. Что бы там ни было в прошлом. Ему меня не перекупить, поэтому соглашайся. Акция разовая, а защита бессрочная». Он в открытую выдвигал условия при свидетелях, нисколько не смущаясь, что ставит кого-то в стеснение, прекрасно зная непосредственность бывшей Федоровой, слегка обалдев, что она сама приплыла ему в руки. «Я еще не решила, как поступить с Павлом». Она размышляла, принимать ли помощь такой ценой. «А тут думать не о чем», – поставил точку в ее сомнениях Бероев. Он кивнул на блондинку. «Судя по рассказу твоей подруги, Светличный сам все решит в ближайшее время. Жена Финдира обязательно проболтается мужу о встрече с тобой. Такие женщины любят, чтобы не только им было больно. Тот тоже не станет молчать. И тогда Светличный начнет страховаться, нужно его опередить». «Что я должна сделать?» Этим вопросом она давала согласие, из двух зол выбрав меньшее. «Обо всем потом». Он встал, выразительно посмотрев на Нину. Она тоже встала и отправилась следом, на ходу пообещав взволнованной Юле. «Все будет нормально, я позвоню утром». Они прошли по длинному холлу, поднялись на второй этаж, снова коридор, на этот раз как в гостинице с бордового цвета стенами и темного дерева пронумерованными дверьми в комнаты по обе стороны. «Здесь станешь трахать меня?» – задала Нина вопрос, буравя взглядом его затылок, внутренне содрогаясь, не желая, чтобы насилие совершалось в секс-общежитии. «Нет, поедем ко мне», – он отвечал, не оборачиваясь. «Сейчас спустимся и покинем клуб через служебный вход. Отдашь ключи Николаю, он встречал тебя. Пригонит машину туда, куда скажем. С этого дня никаких лишних глаз, мне незачем светиться рядом с тобой, да и тебе тоже». Глотнув прохладный ночной воздух, она с отчаянием села в черный джип. Бероев сам пристегнул ее ремнем, склонившись ниже положенного, открыто втягивая ноздрями ее запах. «Все так же». Он усмехнулся. Память хранила все. Она плотно сжала ноги. Они проехали несколько километров, говорить не хотелось. Нина настраивалась на то, что сейчас произойдет. Если с Игорем ее ждало что-то новое, то тут разведанная территория, если только Олег не изменил вкусы и не приобрел новых привычек. «Что-то случилось?» – поинтересовалась она, заметив очередной тревожный взгляд, вперенный в зеркало заднего вида. «За нами слежка». Нина посмотрела в окно, не представляя, как он сумел заметить преследование в бесконечном потоке автомобилей с горящими фарами. Первая пришедшая в голову мысль. «Думаешь, Павел?» «Вряд ли». Он включил навигатор, краем глаза следя за дорогой. «Если только твой муж не установил ее раньше, хотя...» Он, так и не договорив, нырнул в очередной проулок, не сбавляя скорости. Пронесся по узкому дворику, выехал на шоссе и через десяток метров развернулся в обратную сторону, перестроившись в крайний левый ряд, заявив: «Планы меняются. Валим из города в дом моей бабушки, о нем знают лишь несколько человек». Ощущение, что беззаботная жизнь остается в прошлом, накрыло с головой. Только сейчас, пробив бронебойную защиту нервов, наработанную годами, став триггером к панике о будущем дочери. На кону, по сути, стояло не благосостояние с привычным комфортом и плюшками от наличия больших денег. С ее деловой репутацией без высокооплачиваемой работы она не останется, даже если Светличный умудрится лишить ее акций совместных компаний. Он попытается отобрать самое ценное – Алису. Борьба за ребенка будет беспощадной, возможно, кровавой. Она всхлипнула, задрав голову вверх, борясь с подступающими слезами. Бероев словно прочувствовал ее состояние и догадался об атакующих мозг мыслях. Он положил руку ей на колено, не отрывая взгляд от дороги и твердо пообещав. «Федорова, держись. Я сказал, что в обиду тебя не дам. Это не просто слова, не позволю сломать, кого когда-то любил, никому. Сам не сделал этого и другим не разрешу». Он добавил через короткое время. «Пока я жив, ничего не бойся». А вот теперь она заревела. Своим и причитанием, выговаривая тому, кого когда-то называла зеленоглазой бедой, мучающей в последнее время мысли, размазывая тушь по щекам, сморкая сопли в салфетке, кривя дрожащие губы. А он молчал, не перебивая бессвязное бормотание о потерянном прошлом, неизвестности настоящего и страха за будущее. Давал выговориться. Сделав по окончанию ее истерики один, очень правильный вывод, пригвоздив неожиданной правдой. «Значит, не забеременеет ты от Светличного до сих пор находилась бы в поиске?» Он скосил глаза, забивая гвоздь по самую шляпку. «Разве это любовь? Благодарность, привязанность, желание сохранить отца для ребенка, не более?» Добавив с горечью в голосе. «Когда-то, уводя меня от подруг, ты заявила, что я твой, пока не наиграешься. Хватило тебя на полгода. Похоже, с мужем ты 5 лет играешь в Алису. Прекрати реветь по тому, чего не было». И оглушительная тишина, дробью бьющая по перепонкам. Уже больше часа ее сношали разными способами. Сначала она была бесстрастной участницей. Отрешенно отсасывала, позволяя делать себе кунилингус, не реагируя на умелые действия языка и покусывание клитора в его любимой позе 69, совершенно разбитая правдой. Неужели ей никогда не испытать настоящей любви? Кто она? Тварь бездушная. Но за Алису готова отдать все, что угодно, и жизнь – лишь малая из огромного списка. Но вот и сейчас она позволяла иметь себя ради того, чтобы ребенок всегда был рядом. Даже оргазмы терпела без криков, но это лишь распалило Бероева. А вот такой, согласной абсолютно на все, Нина с ним не была никогда. Он уложил ее на живот, связал галстуком руки, зацепив концы за спинку кровати. Приподнял за попу, заставив встать на колени, склонив голову. Идеальная жертва. Банка со смазкой с прикроватной тумбочки издала звук. Чуть слышный хлопок и скрежет откручиваемой крышки вернули ее в действительность. Нина сжала ягодицы, почувствовав холод густо смазанной розочки и запах ментола. «Олег, не надо», – попросила она. «Давай обойдемся без анала. Я сейчас не готова». «Проснулась, спящая красавица», – прохрипел он, но вошел ниже, продолжая массировать смазанную точку большим пальцем. Секс был сказочным. С Олегом он всегда был таким, а сейчас добавился приобретенный за годы опыт. Напористо, глубоко, жестко. Именно то, чего так хотелось. Нина отдавалась полностью с каким-то остервенелым отчаянием, пытаясь доказать прежде всего себе, что не стало хуже за прошедшие годы. Она достойна, чтоб об нее не вытирали ноги почти безразличием, меняя мать дочери на шпагатную молодость. Следующие оргазмы были с криками, стонами, расплавленным жаром, разливаясь от живота к каждой клеточке тела. Мозг, множество раз взорванный эйфорией пиковых ощущений, что может быть слаще? Стоило оно того? Стоило. Неброский снаружи дом внутри был очень уютным. В ретро-стиле, но со всеми удобствами. Они отдыхали под негромкую музыку, что-нибудь наскоро перекусывали, пили хорошее вино, смеялись, вспоминая, как хорошо им было когда-то вместе, и снова любили друг друга. Нина улыбалась, не переставая, соскучившись по такой вот раскрепощенности рядом с мужчиной. Ноги болели, промежность ныла, мышцы расслабились, глаза горели довольством, душа переполнена комплиментами и восторгами. Нужно ли было бояться, настраиваясь на свидание с прошлым? Будет ли продолжение? Нет, на оба вопроса. В одну и ту же реку не войти дважды. Дурак твой Светличный, и ты не ног дура. Почему? Он, что тебя променял на кого-то. Ты, что мне предпочла козла. Жили бы. Нет, не было бы ничего между нами, перебила она, не желая слушать об утерянных возможностях. Я любила тебя, честное слово. Иначе не легла бы в постель. Принцип либо разовый секс, либо отношения через любовь, но она прошла, к сожалению. Что мы тогда могли дать друг другу? «Ты выпускник академии, я в начале карьеры». Она умолчала про его маму, только что не ночующую между ними. Нина смотрела на красивого мужчину чуть выше среднего роста, с опушенными черными ресницами и ярко-зелеными глазами, сводившими дев с ума. «Я не спросила, ты не сказал. Ты женат?» «Нет», — мотнул он головой и с улыбкой добавил. «Но я не один». «Любишь?» Нина пыталась понять, станет ли Олег преследовать ее, как когда-то, или теперь все по-другому. Он кивнул, не отводя взгляда. «Очень». Она облегченно выдохнула, но не удержалась. «И чем ты лучше Паши?» «Тем, что она никогда не узнает о нашей встрече. В коллективных секс-марафонах я не участвую». Они разъезжались каждый на своей машине. Николай пригнал ее Мерседес и вызвался довести до дома. Значит, он входил в число самых доверенных людей, сделала она вывод. Инструкции, как вести себя и что делать, были получены. Завтрашний день обещал быть насыщенным. Она возвращалась к дочери полностью удовлетворенной, улыбаясь под громкую музыку. И только на самом подъезде к особняку заметила напряженность громилы, а в зеркало заднего вида тот же автомобиль, что преследовал их с Бероевым почти до выезда из города.